Глава 7. Говорящий кот и великий мудрец. Мион восседал на столе, задумчиво жуя кусок колбасы, ловко утянутый с доски. «Миуш, ну неужели нельзя из миски поесть?» Аня вздохнула. «Нельзя, то есть можно, но так вкуснее. Привкус добычи», задумчиво ответил кот. «И не отвлекай меня, я думаю. У нас враг на пороге, а мы еще с половиной плана». «Мы вообще без плана. Мы все ждем твое озарение», — хихикнула Васька с холодильника. «И почему он враг?» «Вась, тебе Сашка нравится?» — покосился на кошечку Мион. «Ну, меньше, чем Аня, конечно, но ничего приятное». «А ты знаешь, кто этот Конфуций, о котором все время толдонит этот ее Денис?» «Понятия не имею», — честно призналась Васька. «А я вот имею. Я как-то жил у алкоголика, который очень уважал этого типа. Не фыркай!» «Алкоголик учителем философии работал, кстати». «Преподавателем, наверное», — уточнила Аня. «Ну да, не суть. Суть в том, что ему было все без разницы, кроме выпивки и этого Конфуция». Мион вздохнул. «Мерзейший тип между нами. Преподаватель или Конфуций?» «С Конфуцием я лично знаком не был», — с достоинством открестился Мион. «Но некоторые его изречения так мне обрыдли, так что ему повезло. За какие-то фразы я бы ему в тапочке с наслаждением бы того написал». «Преподавателю?» — уточнила Василина. «Конфуцию!» — в сердцах ответил Мион. «Так что, боюсь, в разговоре мне лучше не участвовать, а то не сдержусь и с этим Денисом». «А как тогда? А зачем ты Илью велел позвать?» – заинтересовалась Аня. «Для контраста. Он спасать будет». «Кого?» «Меня, наверное. Ваську бы логичнее, но я Васькой рисковать не буду», – задумчиво произнес Мион. «Только надо будет куда-то убрать Олега». «Так, вот с этим моментом поподробнее», – твердо велела Аня. «От чего тебя спасать и как, куда и зачем я должна супруга убрать? Страшно интересно как-то вдруг мне стало». «Почти стихами заговорила», — одобрил Мион. «Понимаешь, я полезу с балкона на дерево, вон на то, и буду орать громко, а Олега не должно тут быть, потому что иначе он меня спасать кинется, а нам это ни к чему. Ты попросишь помочь Дениса, он откажется, тогда начнет действовать Илья». «Погоди-ка, а почему ты так уверен, что Денис откажется?» – удивилась Аня, ловко расставляя тарелки по столу. «Ой, да я тебя умоляю!» – картинно вздохнул Мион. «Могу поспорить на колбаску!» «А как Илью удержать от того, чтобы он не кинулся тебя сразу спасать?» – заинтересовалась Васька. «Ну, можно сказать, что он здоровый, ну, большой очень. Ветки могут того – хрясь! И все!» «Нет. Мне этот план не нравится. Хрясь и все с нашего этажа – это уже насмерть!» – замотала головой Аня. «Да я тебя умоляю! Не полезет он никуда! Как только Денис откажется, а Илья согласится, я сам к нему в руки прыгну! Чего приличными людьми разбазариваться?» Потянувшись, зевнул Мион. «То есть людьми раскидываться?» – поправился хозяйственный кот. «Ну, не знаю». Сомневалась Аня, ловко убирая остатки колбасы из-под слишком уж предприимчивых и загребущих кошачьих лап. «Ты хочешь, чтобы твоя лучшая подруга была обречена на страдания?» Патетически возопил Мион, горестно вздыхая по удаляющейся колбасе и одновременно филигранно утягивая с блюда колбаску уже порезанную. «И фыфмафифмытфеть ей вхлафа?» прочавкал он, быстренько запихнув украденный кусок в рот. «А Мион колбасу утащил и не поделился», — моментально наябедничала Василина. «Миуш, как тебе не стыдно? Лапами в блюдо!» «Я коготком», — оправдался кот. «А с ябедами не разговариваю», — хмуро сообщил он Ваське. «Осталась только одна проблема — как убрать Олега?» Он перевел взгляд на Дика и радостно воскликнул. «Проблем нет. Дик попросится гулять». «Зачем?» – удивился Дик. – «Я потерплю». – «Нет, не потерпишь», – категорично заявил Мион. – «Тебе срочно захочется в кусты». – «Зачем?» – Дик склонил голову на бок, озадаченно разглядывая кота. «Пописать!» — обреченно вздохнул кот. «Так я потерплю!» — Дик радостно подтвердил свою воспитанность энергичным кивком головы. «Тогда не пописать, а наоборот!» — сообщил ему Миун. Морда Дика сморщилась. «Я это не пью, то, чем писаю!» «О-о-о-о!» — взвыл Миун, пытаясь постучаться головой об стену. «Да я не про то! По другой надобности! Давай я тебе на ухо скажу!» Дик потянулся, Мион прошипел ему в ухо что-то этакое, что при приличных говорящих кошках говорить не полагалось, и Дик снова озадаченно сморщился. «Я и это потерплю!» «А-а-а! Дайте мне собаку посообразительнее!» — взвыл Мион. Его взгляд упал на плюшку, и он простонал. «Плюша, если я тебе дам сосиску, ты можешь сделать вид, что тебе очень хочется пописать!» «За сосиску я и не только вид сделать могу, я и пописать могу, куда скажешь», — протявкала Плюшка. «Нет, нам только сделать вид надо», — отказался Миун от столь щедрого предложения. Отказался, но на всякий случай запомнил. А вдруг понадобится? «Надо упросить Олега, чтобы он тебя повел погулять и потянуть его в парк подальше от дома. Поняла?» Плюшка с энтузиазмом закивала головой. Она вообще была сообразительна и сразу припомнила главное правило, а именно, что бульдоги сосиски едят. Мион, быстро перейдя от отчаяния до воодушевления, стянул кусочек сыра, половинку слопал сам, остальное подвинул к холодильнику и указал на него Ваське. Не разговаривать можно, а вот провоцировать ябеду на новые откровения неразумно. Ну что же, теперь главное не впасть в ярость, не порвать этого мерзкого типа раньше времени, с энтузиазмом заявил он. Илья с удовольствием согласился приехать к Олегу. Во-первых, надежда на продолжение знакомства с Сашкой грела ему душу. А во-вторых, у друга было весело, вкусно, приятно и спокойно. Настолько, что ему иногда даже не хотелось снова туда идти. Парадокс, но объяснимый. Нет, он не завидовал. Просто когда у всех все плохо, кажется, что твоя история – обыденность, и это нормально. И все бабы корыстные суки, а когда видишь, что не все, начинаешь думать, а может и прав был тот чудной кот, когда уточнял, чем он-то себе жену выбирал. Да, бывшая была яркая, фигуристая, внимание на нее не обратить было сложно. Вот он и обратил. И не только он, как потом выяснилось. Хорошо, хоть детей не нажили. У Ильи родители развелись, когда он был подростком, и тот ужас, когда семья разваливается на куски, он помнил отлично. Ни за что не хотел бы такое для своего сына или дочки. Ну и хорошо, что никого нет. Лучше так, одному-то спокойнее. А может и нет. Сашка ему понравилась. Красивая, только не такая, как его бывшая. Та сразу на него стойку сделала, как охотничья собака. А это... Ну, познакомилась, да, мужчина какой-то, сидит напротив. И ладно. Не, он все-таки хотел бы продолжить знакомство. Или я пойму, что все они суки? «Или пойму, что не все», – сделал гениальный вывод Илья. «Что так, что эдак, я в плюсе». «Ты чего под нос бормочешь?» – уточнил Олег, выезжая на забитую транспортом улицу. «Да вот плюсы подсчитываю. От приглашения в гости. А Сашка одна придет? Она же с кем-то там живет». Илья изобразил абсолютное равнодушие. «Да, только я не понял, это мужик или одноклеточная с претензией. Жалуется?» Илья терпеть не мог, когда бабы о своих мужиках лишнее на людях трепали. «Приди домой, скажи, чего не так, а не мети языком, где ни попадя, да при посторонних». «Не, она при мне вообще о нем молчит, а мы с Аней ее подвозили, так я его сам видел. Терпеть не могу, когда девушка сумки тащит, а рядом ее спутник изящно налегке горцует». Олегу и правда это было дико видеть. Отец никогда маме не позволял таскать тяжести, и уж тем более, если сам идет с ней. Он и Аню отучал от этого. Зачем одной покупать и нести что-то тяжелое, если можно мужу сказать? Мужчина-то на что? Илья припомнил тоненькую Сашку и хмыкнул. Как-то даже интересно стало посмотреть на ее горцующее, одноклеточное с претензией, подумалось ему.